Глава 12. Плазмоган 10000. Ну как, есть кто-нибудь? Да, парнишка придет через час, куда ты сказал. Мы сидели на веранде кафе. Неми пила латте, а я взял черный кофе из турки. Первый день лекций после партии прошел не так ужасно, как кажется. Поначалу народ шептался и хихикал над нашими косяками. Но это быстро забылось, когда пошли записи других команд. Больше всего повезло этой ночью второму отряду. Они тоже нарвались на гомункула, за что получили дополнительные очки. Так и заняли второе место. Вообще отрядом, столкнувшимся с тварью, накидывали 2-3 очка сверху там, где это было не обязательно. Но второй отряд обошел вообще всех. После записи их матча мне за нас вообще не стыдно. Раз вы спокойно закрыли свое событие, двинулись к убежищу. Их план был прост как кирпич. Перейти мост, взорвать мост. Я бы тоже так сделал, но мы не пересекали никаких рек. В итоге они нарвались на гомункула, дали дёру. Подорвали мост, но в процессе что-то пошло не так. В итоге тот придурок из отряда поддержки, что закладывал динамит, взорвал сам себя. А одного ханта вообще забыли на другом берегу. Правда, гомункулу он не достался. Прыгнул в реку. Там и помер. Его какая-то тварь с щупальцами сожрала. Еще одного они потеряли по дороге, но 7 из 10 выжили. И им хватило очков до второго места. Что творилось на третьем, я даже говорить не буду. Дальше были лекции Гара. Они чем-то походили на основы выживания с профессором Мором, но если тот объяснял нам, как избежать боя, то наш любимчик публики рассказывал, как его выиграть. Было очень много записей старых партий, которые валяются в открытом доступе в обсервере, но здесь все действия были разбиты по секундам. А также сопровождались комментариями самого Гара. Он разбирал действия отдельных игроков, а также монстров. Все это перекликалось с влиянием на партию различных параметров, о которых рассказывал еще профессор Мор. А также Гара обстоятельно показывал эффективность различных решений, основывая их на хантах и сборках, о чем говорил Черчилль. Скорее всего, что-то насчет поведения монстров рассказывал и доктор Браун, или как там его. Но я не помню. Да и вряд ли кто-то его внимательно слушал. Но после занятий с Гара вся разрозненная информация начинала постепенно обретать подобие некой логичной системы, в которой все было взаимосвязано. Честно говоря, когда я встретил Гара впервые в Роркхе, он выглядел довольно жалко. Окровавленный, побитый, на грани смерти. Капитан, потерявший весь свой отряд. Даром что из расвов, так за ним еще и кота какого-то послали на подмогу. Но сейчас Гара представал мне в ином свете. Не знаю уж, что стряслось в той партии, но этот парень точно знал свое дело. Учитывая, что в некоторых разбираемых боях он лично принимал участие. И по записям было видно, что действовал он четко и быстро. Видимо, со своими 60% с копейками процентами выживания он приобрел немало опыта. В конце концов, боль — серьезный учитель. И если остальные подшучивали над его смертностью, то у меня вызывало безмерное уважение его воля. Перенести столько фантомных переносов смерти смогут немногие. Мне хватило 4, чтобы забросить мысли о ночных партиях на долгие 5 лет. Многие вообще после первого сливались. А он нет. Не сломался. Если раньше я считал себя самым умным, ведь 5 лет регулярно читал все ветки форумов в обсервере, пересматривал реплеи ночных партий, штудировал гайды, то теперь понимал, насколько же был туп. И мысленно благодарил Гара за то, что он настоял на моем обучении. Нет, конечно, моя база знаний не была бесполезна. Но я никогда не смотрел на партии под таким углом. Я словно вообще ничего не видел, потому что смотрел в упор. А сейчас будто отстранился и начал понимать картину в целом. Рорк уже не казался бездумным городом, по которому хаотично бродят монстры и разбросаны активности. Все имело причину и следствие. Но при этом я с большим удовольствием отметил одну особенность. Воспринимать информацию и запоминать ее мне было гораздо легче, чем остальным. все-таки у меня имелся прочный фундамент, в котором надо было залатать дыры и объединить разрозненные кусочки. Остальным же пришлось труднее. Для большинства это было как разбираться в высшей математике и квантовой физике, когда в душе ты гуманитарий. Исключения составляли только графики и таблицы, что давал нам профессор Мор. Даже мне было проще сдохнуть, чем все это запомнить. Я объявил о поиске пятого игрока в команду, и все завертелось по новой. От женской части аудитории две угрозы, 6 подкупов, 8 попыток соблазнения. На ними уже всем было плевать, лишь бы к нам в команду. От парней все еще хуже. Денег давали почти все. Угрожали 5. Слава Яру интим не предлагали, но это пока что. В итоге я лениво просмотрел все заявки, отмел почти 3/4, а остальные отложил до лучших времен. Торопиться с выбором не было никакого смысла. Надо решать по ситуации. В этот раз я требовал еще и запись с партии. К тому же не рассматривал никого, кто набрал меньше 15 очков. Так что мне еще предстоит анализировать игру каждого потенциального кандидата. «А чего мы здесь-то встретились?» — прервала мои размышления Неми. «Далековато ты забрался?» «Знаю. Есть один момент. Видишь двухэтажный дом на другой стороне улицы, позади меня?» «Бордовый или персиковый?» «Красный». «Да, вижу. Что с ним?» Я молча протянул ей карточку. Фотография этого самого дома. Она внимательно посмотрела, а затем округлила глаза. Но я знал, что она там разглядела. «Старинный ломбард. Класс следы. Ступень 6. Цепочка. Загадочное исчезновение Аннабель Ли. Награда 60 монет серебра. Следов найдено 3 из 6. Товар для разблокировки активности». «Ничего себе! Ты нашел его! Потрясающий Арч! Если честно, я не особо верила в успех. А драгоценности там?» «Да. Я как нашел след на доске в кабинете, сразу пришел проверить. Они там, на витрине. И распознаются как 4-й след. Мы уже очень близко». «Ты хочешь распутать дело или продать следы? Тут 6-я ступень. Точно за 30 монет уйдет». «Не вижу смысла торопиться. Предлагаю пока самим поковырять, у нас неплохо получается. Ты добралась до матери?» «Еще нет. А все еще надо?» «Лишним не будет. Вдруг мы зайдем в тупик». «И то верно. Да и обилку я должна вот-вот получить. Чтоб не зря все было. Ну что, пойдем допросим владельца?» «Нет, не сейчас. Я сначала хочу завершить кое-какие свои дела и привести Ханта в подобающий вид». «Окей, жду тогда твоей отмашки. А может, мы и остальных позовем?» «Думал об этом. Но пока нет смысла. У нас не планируется никакого столкновения с врагами. А 60 монет — это не так уж и много на 4. «Ну, тут сам смотри». «Ладно, как у тебя дела? Уже выбрала что-нибудь в церкви? Трофеи нужны?» «Да, то есть нет. То есть выбрала, но трофеи не надо. Новую молитву взяла. Мне ее прямо в книжку записали. Золотыми буквами, между прочим. Так красивенько». «Ну, покажи хоть». Неми достала книгу Святого Писания и протянула мне. «Да не книгу. Я не умею читать на божественном. Я же не служитель. Ты лучше молитву покажи. Или хоть расскажи, что делает». «Ах да, сейчас». Неми заерзала и заулыбалась, как ребенок перед Дедом Морозом. Потом оглянулась по сторонам и сложила руки, закрыла глаза и начала шептать молитву. Через пару секунд что-то засветилось у нее между ладоней. Но когда она развела руки, то я понял, что светятся сами ладони. Я не был силен в служителях и их молитвах, поэтому понятия не имел, что это такое. Но очень надеялся, что не карманная лампочка. «Круто, Неми. Что это?» «Свет Яра. Отпугивает монстров, ослабляет нечисть. А некоторых и ослепить может. Ту же нежить можно им обжечь. Вот бы вампира встретить и на нем попробовать». Неми захлопала в ладоши, а свечение постепенно погасло. Не знаю, хлопала она от радости или это такой выключатель. Ну да, против вампиров самое то. Они боятся солнечного света, а яр как раз бог солнца. Или само солнце. Говорил же, не силен я во всей этой религиозности. Протестить было бы здорово. Жаль, что эта штука вблизи работает. Она контактная? Нет. Вообще-то поддерживаемая молитва, но веру жрет быстро. Могу усилить свечение, могу сфокусировать широкий луч. Но больше всего мне нравится вброс веры за маленькое время. Получается очень сильная вспышка. Правда, своих тоже слепит. Эффект короче, чем на монстрах, но тоже неприятно. Ну, я тебя поздравляю с обновкой. А другие писания не смотрела? Нам бы здорово подошло с модификатором молитвы благословения, чтобы больше разума восстанавливало. Или щит сильней. Смотрела, искала, но все модификаторы скрыты, и черт знает, что выпадет. Понятно. Такая же фигня, как и с зачарованием оружия. Я искала на ауке, но не было подходящего. Но если появится, то возьму. Только выбирай аккуратно. В твоем писании теперь три молитвы. Если будешь брать замену, проверяй, что там еще из молитв, прежде чем продавать свое писание. Я и не думала его продавать. Просто взяла бы второе в колоду. И брала бы с собой в партию то, что лучше подходит ситуации. Ну да, я опять всех меряю по себе. Да, Арч, некоторые могут себе позволить купить различные варианты экипировки на каждый случай. А кто-то не может себе патроны взять. После встречи я пошел в ближайшую церковь. Неми отписалась в общий чат нашего потока. Я-то его так и не разблокировал. Она нашла парня, который хотел зачаровать себе что-то, и должен был подойти туда же. Храм Яра представлял собой небольшое вытянутое здание в викторианском стиле. Цветные витражи, небольшие шпили. Я вошел через главные двери. Прошел мимо рядов скамей для прихожан прямо к алтарю. Меня встретил святой отец. Он был облачен в приталенную робу с капюшоном, как у Неми, но более изящную. Светлее, обитую какими-то рунами и символами. «А, славный герой! Пришел за наградой?» «Да, святой отец». «Ваши подвиги на благо города и святой церкви не остались незамеченными. Всевидящий Яр отметил ваше участие и готов вознаградить героя». «Да, просто замечательно». Пошел стандартный скрипт диалога. «Великий герой, бла-бла-бла, подходите, распишитесь, бла-бла». «Мы долго размышляли, какая награда достойна столь славных деяний». Тем временем продолжал священник. «Ага, как же», — думали они. «Разумеется, оскорблять столь чистую душу бренными монетами мы бы не посмели». «Нет-нет, что вы, я бы никак не оскорбился», — вставил я. «Ведь всем известно, что греховная алчность ведет на путь тьмы». Он даже не слушал меня, просто откручивал свою шарманку. «А мы все знаем, какой путь выбрал наш доблестный воин». «Знал бы, где платят, подумал бы дважды», — пробурчал я в ответ. Но неписью было все равно на меня. Он что-то поискал за стойкой и вручил мне небольшой лист пергамента. По краям все те же символы и руны. Часть Святого Писания. Красивая рамочка с завитушками и текст в центре. «Доблестный герой Джекс Шоу. Уничтожено нечисти. Культист. 4. Содействие в уничтожении нечисти. Культист. 1. Пунктов милости Яра. 45. Текс. Двоих я добил в доме. Третьего на улице, который преследовал Гара. Одного в конце партии. А содействие откуда взялось? Наверное, не зря я с крыши стрелял все-таки. Вест кого-то прибил, видимо. Хотя мне с этих лишних 5 пунктов проку немного. Я попросил священника показать мне товар, и он указал на дверь сбоку. Это была небольшая комната, освещенная окнами. Вдоль стен стояли постаменты с различными товарами под стеклом. И еще одна длинная стойка по центру. Я пошел вдоль рядов. Товары здесь были представлены низкоуровневые, не больше 100 пунктов по стоимости. Зачем-то более серьезным надо топать в центральные соборы. Но мне и здесь нормально. Все равно я даже тут половину себе позволить не смогу. В основном под стеклом стояли листы из Святого Писания. Я не знал языка Яра, поэтому приходилось всматриваться и ждать подсказок от обсервера. В основном это были молитвы и бафы. Можно было получить какое-нибудь благословение на своего ханта или попытать счастье и бафнуть оружие. Или другую экипировку. Из более интересного были освещенные патроны, стрелы и вода. Хоть и более высокой концентрации, чем крафтит Неми, но и объем так себе. Миллилитров 100 на глаз. Считай флакончик. Мы в партии кидались литровыми бутылями, между прочим. Но я не уверен, что эффективней. Объем или концентрация. Самая моя большая проблема в том, что на 15 пунктов я не смогу купить ничего, что возможно сейчас продать за серебро. Только если взять патронов и толкнуть их за медь. Но аукцион и так завален этим добром. Все более-менее нормальные милости начинаются от 20 пунктов. Трофеи я скидывать не собирался. А пункты привязаны к ханту. Даже своим не перекинуть остаток. Держать же освещенные патроны при себе нет смысла. Они весят прилично, а когда могут быть эффективны в следующий раз, только Рорк и знает. Вообще ходил здесь как голодный ребенок в бакалейной лавке. Только и могу что облизываться на витрины. 45 пунктов за доблесть. Это много или мало? Мне кажется, что прилично. Но вот купить толком и нечего. «Привет, Арч!» Я обернулся на голос. Серьезное суровое лицо с трехдневной щетиной и детский веселый взгляд. Ох уж эти ханты. «Привет. Да. Ты за бафами?» «Да, от ними». «Окей. Гара отписался?» «Да, он подтвердил». «Хорошо, давай сюда тогда. Не будем долго мусолить, у меня не так много времени». Тут я скорее нагонял важности. Мне вообще особо нечем было заняться. Просто я не очень люблю людей. У них есть неприятное свойство со мной разговаривать. Поэтому я молча взял револьвер из рук парня. Ампикс. Всего одну партию с ним ходил, но мне эта модель прямо в душу запала. Хороший выбор однозначно. Мы вместе пошли к священнику. Ты же в курсе насчет рандома? И сделка состоится независимо от результата. Я не могу гарантировать, что баф будет полезным. Знаю, я уже четвертый револьвер бафаю. Один очень здорово зачаровался, но не уверен, что повышенная скорость перезарядки будет полезна. Ну да, ситуативно, согласен. Определились с выбором достойнейший? Спросил меня священник. Да, хотел уточнить, как перейти на темную сторону, где монетами платят. Не понял вопроса. Святой отец продолжал мило улыбаться. Да неважно. Очень хотелось бы получить милость Яра за 30 пунктов на сей чудесный револьвер, коим достойнейший планирует и дальше сеять свет и причинять добро. Чудесно. Священник взял оружие и отнес его на алтарь. Затем взял увесистую книгу с постамента и начал листать. Солидное писание. Говорят, в таких по 20 молитв есть. Их даже крали периодически. Такая книженция должна на ауке стоить под сотню монет. Но только Яра не просто так зовут Всевидящим. Если Святое Писание получено нечестным путем, то оно сразу начинает раздавать проклятие направо и налево тем, кто возьмет его в руки. Вернее, не совсем проклятие, а отречение от церкви или что-то вроде того. На изгнанника перестают действовать любые молитвы и благословения, он вообще становится для служителей чем-то вроде нечисти. Его даже можно святой водой ранить. Типа Всевидящий Яр отвел свой взор от проклятого, и можете делать с ним чего хотите, и ничего вам за это не будет. Само собой, книга с молитвами, которые ты не можешь использовать, никому не нужна. У отреченного пропадает весь резерв веры, так что если он попытается помолиться, то придется делать это за счет очков разума. Такое себе удовольствие. Вспомнил. Отлучение. Вор будет отлучен от церкви. Блин, сколько же сложной терминологии в Рорке. Или это из Реала взято? Надо будет проверить. Священник что-то нашептывал возле алтаря, но вскоре вернулся. Он протянул мне револьвер. Коротко поблагодарив святошу, мы двинулись прочь из храма. На ходу я всматривался в оружие в ожидании подсказки. Прочитав баф, я лишь усмехнулся. Парнишка сорвал джекпот однозначно. Все патроны в барабане становятся освещенными в течение 2 минут, если в Роркхе ночь. Да, штука не на каждую партию, с одной стороны. А с другой, благословленное оружие не прибавило в весе, поэтому нет никакой разницы, с каким ампиксом воевать. Да и стоит он теперь на порядок дороже, если парень решит продать ствол. Уверен, если бы я зачаровывал свой стинг, то у меня выпала бы защита от осечек какая-нибудь. Или того хуже. Баф, меняющий свойства револьвера и обрывающий привязку. Ведь Джекс дорожит своим оружием именно в том виде, в каком оно есть. И вот тебе привет, постоянные штрафы на несколько месяцев. Разорвать имеющуюся привязку без штрафов возможно, конечно. Но и влетит такое в копеечку. Уже на выходе мы остановились. Я протянул ладонь, а суровый Хант с детскими глазами положил 20 монет. В этот момент меня посетила мысль, что я как нищий стою тут у церкви с протянутой рукой. Передал револьвер. «Уже смотрел?» «Ага. Отпишись, Гара, пожалуйста, что все сделано». «Да, сейчас». Я попросил капитана быть гарантом сделки. Это стандартная практика. Кто-то с именем и репутацией гарантирует, что оба участника выполнят свои обязательства. Юлить тут смысла нет. У каждого есть логи и записи. А мошенник сразу вылетит с обучения. Таковы были условия Гара. Ведь если один из нас окажется недобросовестным игроком, то гарант должен полностью возместить ущерб потерпевшей стороны. Из своего кармана. Обычно гаранты берут за это свой процент, но не в нашем случае. На одном потоке учимся. «Обалдеть! Вот это у тебя рука легкая!» Парень наконец рассмотрел свойства. «Сплюнь», — ответил я, вспоминая, что сапог всегда нет у сапожника. «Кстати, Арч, ты уже рассмотрел мою заявку на вступление в отряд?» Началось. Я понятия не имел, что у него там была за заявка, но был уверен, что она уже в корзине. «Да, но нам сейчас не нужен третий стрелок. Мы ищем в первую очередь Ханта с магией». «Да, ты об этом писал, но я решил все же скинуть на всякий случай». «Я буду иметь в виду на будущее. А сейчас, извини, дела». «Да, конечно. Спасибо тебе большое за помощь». Мы пожали руки, и я пошел прочь. «Если что, не забывай про меня. Мой ник...» «Какой-то там. Обязательно запомню. Но конкретно сейчас о другом голова болит. Я вернулся обратно в то кафе, где мы виделись с ними. Надо начинать подготовку к партии. Конечно, ночь наступит еще не скоро, но бывает всякое. И прежде всего надо решить, что мне делать со своей сборкой. Поэтому я спокойно выпил еще чашку кофе и вышел из Роркха. Хорошо, что днем для этого не требуются никакие убежища. В капсуле воняло потом. А в Роркхе пахло ароматным кофе, свежей древесиной, ромашками и цитрусом. Пересилив желание вернуться, я все-таки вылез наружу. Кофе, бананы, отжимания, приседания, душ. Одежду в стирку. После того, как я протер капсулу специальным дезинфицирующим средством, в ней тоже стало пахнуть лимоном. Остаток вечера я провел лежа на диване, с планшетом в руках. Перелопатил кучу веток на форуме обсервера. Выбор был тяжелый. У меня всего 50 монет серебром. 10 осталось еще от Бугимена. 20 с продажи сердца у мертвя, и 20 я получил только что от кого-то там. Надо распорядиться ими грамотно. Причем 10 монет надо оставить про запас. Остальные в команде тоже подготовили резерв. Его мы потратим на расходники в зависимости от информации последующей партии. Когда она будет? Может быть, согласиться на предложение кого-либо из игроков, которые мне денег предлагали за вступление в команду? Но остальные вряд ли оценят. А втихую такой трюк лучше не проворачивать. Правда все равно всплывет. Плевать в свой же колодец мне не хотелось. Нет. Скорее всего, мне придется снова потратить все сбережения и рискнуть в партии. Только в этот раз надо мной висела оплата обучения за второй месяц и квартира. Даже если не брать в расчет будущие траты на еду, это уже около 80 монет. Надо будет постараться закрыть квест с Аннабель Ли до конца этого месяца. Брать деньги у кого-то я не хотел. Помнил про слова Гара насчет того, что Рорк чует подвох. Но это ведь не распространяется на оплату жилья в Реале. Короче, будем решать проблемы по мере их поступления. Излюбленная тактика прокрастинаторов. А это значит, что прямо сегодня у меня нет никаких проблем. Сегодня у меня отличный вечер для сериалов. Там как раз вышла новая серия 25-го сезона про ходячих зомби. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я оттягивал неизбежное сколько мог. Придумывал отмазки, искал причины, копался на форумах. В целом занимался чем угодно, лишь бы не тратить деньги. Все, на что меня хватило, это обменять остатки пунктов на патроны, да скинуть их за медь, которой стало ощутимо не хватать. Проблема пришла, откуда не ждали. Однажды вечером я сидел в Роркхе и заметил, что один из фонарей не работает. Скорее всего, перегорела лампа. И тут по спине прошелся холодок. Дневной город всегда работает как часы. И если что-то сломалось, значит, ночь близко. Никогда такого не было, и вот опять. Да, это всего лишь один фонарь. Но значит, ночь близится. У меня в запасе дней 5, максимум неделя. У меня остались последние дни оплаченного обучения. Но во вторую партию нас все равно должны пустить. Две игры в сопровождении на первом месяце и столько же с основным составом на втором. Партии разделены условно по месяцам, но точное время ночей предсказать невозможно. Конечно, какая-то конкретная информация начнет появляться только через 3-4 дня. Пока что в городе слишком мало следов. Но у меня в голове уже был кое-какой план по обновлению сборки на Джекса. Только теперь придется поторопиться. С приближением ночи многие лавочки работают нестабильно. А та, куда я собирался, вообще может закрыться в любой момент. Так что оттягивать дальше смысла не было. Мой внутренний еврей сделал все, что мог. После очередных лекций я двинулся в Рорк, прихватив с собой серебро. Мне нужна была восточная часть города, район доков. Уже на подходе мне стало не по себе. Это были трущобы, куда лишний раз ночью лучше не соваться. Здесь обитают неписи пострашнее обычных монстров. Я точно знал адрес. Недалеко от пирсов. Это территория баронов, погрязших в вечных междоусобных войнах за землю и воду. А вместе с ними тут воюют и небольшие гильдии. Центральная часть доков постоянно переходит из одних рук в другие, но в районе складов прочно обосновались лунные корсары. Или пираты, не помню точно. Они держат районы, по ночам отстреливают всех без разбора. И монстров, и неписей, и хантов. Чтобы никому не повадно было соваться сюда. Потому что бароны дают вкусные цепочки квестов на ночные события на своей территории. А при прокачке репутации можно получить доступ к уникальным товарам, которые ценятся игроками. Вот корсары и заняли территорию одного из баронов. Охраняют ее, поднимают репутацию, потом скупают весь интересный ассортимент после обновления и продают за серебро. Там не гильдия, а целая финансовая организация. Тем же раз вам на такие вещи по барабану, не их масштаб. Да и связываться с головорезами, упакованными уникальным контрабандным оружием, себе дороже. Не стоят они того. Я когда-то мечтал о таком. Сколотить свою небольшую гильдию и занять какой-нибудь приличный райончик. С какой-нибудь интересной фракцией, дающей плюшки на высоких уровнях репутации. Магические лавки, например. Или экспериментальная лаборатория. У них там можно такие бомбы покупать на высоких уровнях. Но Роркху не нравится стабильность. Далеко не все районы получается держать долго. Слишком сладкие места всегда привлекают внимание разных гильдий. И всегда найдется кто-то сильнее тебя. Даже у расвов хватает конкурентов, что дышат им в затылок. Те же пилигримы, к примеру. Масштаб другой, конечно, но смысл тот же. С этими размышлениями о несбывшихся мечтах я спокойно дошел до нужного места. Одноэтажный неприметный домик. Находился он на задворках какого-то ангара. Если не знать, куда идти, то и карта не помогла бы. Ни окон, ни фонарей, ни табличек или вывесок. Одинокая дверь, а рядом сидит какой-то парень. Прямо на стуле, возле двери. Он стриг ногти и старательно делал вид, что не обращает на меня внимания. Я ответил ему взаимностью. Это был непись, что делало его опасным. Игроки в дневное время практически никак не могут навредить другим хантам. А вот неписи очень даже могут. Потому что чувство тревоги меня настигло задолго до подхода к зданию. Серая зона. Огрести здесь можно на раз-два. Но на форумах уже давно имелась инструкция на этот счет. В первую очередь бароны здесь — это торговые неписи, и только во вторую — уже головорезы. Главное — иметь с ними хотя бы нейтральную репутацию. А значит, хантам, связанным с полицией, ловить в этой лавке нечего. Частных детективов они трогать не должны. По крайней мере, так пишут в обсервере. Но колени у меня все равно немного дрожали. Учитывая, что в темной нише за моей спиной сидят еще трое неписей. Сделай я что-то не так, меня нафаршируют быстрее, чем я произнесу кукарача. Но тянуть дальше нет смысла. Я уже здесь, а значит, назад дороги нет. Выбор уже был сделан, осталось его принять и смириться. Я подошел к двери и постучал. Сделал шаг назад и слегка откинул плащ, чтобы парень на стуле мог заметить Стинга в кобуре. Хоть он и не подал никакого вида, но трое за спиной зашуршали. Ох уж этот приятный мелодичный звук медленно взводимого курка. Железная задвижка окна на двери открылась с каким-то противным скрежетом. Я видел только глаза через эту смотровую щель. Но кислый запах почувствовал даже стоя на расстоянии. «Пароль!» — рявкнул обладатель глаз. Я молча сунул руку в карман, стараясь не делать резких движений. Достал пару монет и показал их. Задвижка с лязгом ушла на место. Через секунду послышался звук засовов, и дверь открылась. Лысый амбал неписи смотрел меня с ног до головы. «Правила знаешь?» — я кивнул в ответ на вопрос. «Сдавай оружие и проходи». Я молча широко откинул полы плаща, вытащил револьвер левой рукой обратным хватом. Кто-то позади снял курок с боевого взвода. Посчитав это хорошим знаком, я прошел внутрь. Положил стинг в какое-то ведро, что указал мне амбал. Тут же поймал штрафы от потерянной привязки, но синергия не упала. Джекс расстроился, но все понимает. Он поступил бы так же. В каморке нестерпимо воняло потом, перегаром и какой-то кислой брагой. Я терпеливо ждал, пока охранник досмотрит меня и откроет вторую дверь. За ней вела длинная лестница вниз. Ни ламп, ни фонарей. Я спустился на ощупь, выставил вперед руки, дабы найти дверь, но вместо нее почувствовал что-то мягкое. Плотные шторы закрывали вход. Отодвинув их, я оказался в большом зале. Внутри пахло шалфеем, и было прохладно, словно кондиционер работал. После грязных улиц порта, провонявшего тамбура, я ожидал увидеть что угодно, но не это. Красные ковры, стены, обитые бархатом, постаменты, застеленные шелком, на которых стояли различные вазы, фигурки, картины на стенах. Словно названный прием попал, а не к подпольным торговцам оружием. Меня встретил пожилой мужчина в элегантном костюме с галстуком. Непись был хоть и седым, но с густой шевелюрой. Несмотря на годы, держал спину ровно, да и видно было по его фигуре, что физическими нагрузками он не брезгует. Хозяин торгового склада, местного барона. «Приветствую, уважаемый. Прибыли за обновками?» «Здравствуйте», — Да. Хотя и без какой-то конкретной цели. Ничего страшного. У нас весьма широкий ассортимент. Вы уже посещали наши магазины ранее? Нет, я здесь впервые. Замечательно. Надеюсь, вам у нас понравится, и вы не раз вернетесь. Пройдемте. Торговец повел меня дальше по коридору. Я на ходу проверял, помню ли все нужные фразы. Я сообщил, что в первый раз здесь. Теперь мне дадут выгодные предложения. Замануха на новичков. Не назвал конкретных товаров, а значит, меня ведут в общий зал, который представлял собой прямоугольное помещение со стойками. От зала в церкви его отличали только все те же ковры, да стены, обитые бархатом. А так все то же самое. Стойки рядами, товары под стеклом. Разве что еще на стенах висели некоторые экспонаты. Я медленно пошел по залу, оглядываясь вокруг. Огнестрелы, арбалеты, холодное оружие, в том числе и экзотическое. Помимо стандартных кинжалов, мечей, сабель и мачете, можно было увидеть кунай, катаны, когти, глефы, тонгфы. Даже один здоровенный моргенштерн есть. Максу бы его. А еще я нашел бо на одной из стен. Резной посох, окованный каким-то металлом, походил на оружие монахов из старых компьютерных игр. Из огнестрельного оружия ассортимент был куда скуднее и сводился к стандартным пистолетам, револьверам, автоматам с барабанными магазинами, дробовикам и винтовкам. Это почти весь арсенал, имеющийся в Рорке. Конечно, конкретных моделей здесь было много. Стандартные заводские, модифицированные, либо исписанные различными рунами. Некоторые выглядели вообще как какое-то наследие древних цивилизаций. С завитушками и узорами. Из разных металлов и пород дерева. Но ничего уникального здесь не было. Да, уники не всегда бывают стоящими. Их так называют только потому, что такие предметы невозможно достать в открытом доступе. Либо нужна репутация, либо квестовая цепочка, либо события вроде даров от церкви недавно, либо рандом, которым я и планировал воспользоваться сейчас. Что-нибудь приглянулось? Все замечательно, но пока ничего не зацепило. Понимаете, я и сам не знаю, чего бы хотел. Просто пришел сюда в надежде приобрести какой-нибудь необычный товар. Понимаю и всецело вас поддерживаю. Но, к сожалению, редкие экземпляры мы можем показать лишь доверенным лицам. Так, это диалоговая вилка. Можно спросить про то, как стать доверенным лицом и попытаться вытащить квест, либо сыграть в рулетку. Прокачивать репутацию с баронами я не собирался. Оно мне вообще не уперлось. На это можно и год потратить. Понимаю, прекрасно понимаю. Просто у меня есть желание приобрести что-то необычное, неважно, что именно. Может быть, есть какая-то возможность? Так я сделал запрос на рандомную вещь. Конкретно у этого торговца есть возможность подобной сделки, что бывает нечасто. Теперь он должен переспросить, а я подтвердить свое согласие на рулетку. Знаете, вполне может быть, что вам сегодня повезло. Но чтобы исполнить свое желание, вам придется довериться судьбе. Вы готовы сделать это? Несомненно. Судьба меня любит и балует. Хорошо, подождите здесь. Торговец вышел. Я еще прошелся мимо рядов, оглядывая товары. Достал медальон, обновив удачу. Вскоре продавец вернулся, держа в руках небольшой сундук, обитый медью. Он поставил его на свободный постамент в центре зала. Я подошел с другой стороны. Торговец развернул сундук лицом ко мне и положил руки на крышку. «Этот товар прибыл к нам недавно. Мы еще не успели осмотреть всю поставку, поэтому даже сами не знаем, что находится внутри. Я могу продать вам его за 30 серебряных монет. Это приличная сумма, уважаемый. Я понимаю. Но уверяю, что и содержимое будет не менее ценным, а главное — редким. Разумеется, покупаете вы сам сундук вместе с тем, что находится внутри. но если желаете заглянуть внутрь, то и цена изменится согласно рыночной стоимости содержимого. Вот оно. Великая рандомная рулетка, которую можно провести всего лишь несколько раз в месяц. За 30 монет я получаю случайный уникальный предмет, который может стоить у игроков как сотню монет, так и вообще ничего. Но это крайности. И это точно не будет чем-то большим. Размер сундука фиксированный. Обрезы, короткие автоматы и даже небольшие мечи могут выпасть, но никаких винтовок или, скажем, копий. У меня было только одно преимущество. Первая сделка всегда имеет повышенные шансы на успех. Новичков надо подсадить на казино. Тогда они будут регулярно возвращаться. Я все равно могу прогадать, это ведь Рорк, как-никак. И его дневная половина не менее скверная. Но и терять мне особо нечего. С моей колодой, а точнее ее полным отсутствием, почти любой предмет усилит сборку. Ну разве что кроме другого револьвера. Привязанный стинг я не могу оставить, а таскать с собой два особо нет смысла. «Я согласен», — ответил торговцу и протянул ему деньги. «Отличный выбор, сэр!» Монеты словно испарились у него в руках. Зато появился ключ, который он передал мне. Ну что же. Вот и настал момент истины, который я откладывал все эти дни. Я вставил ключ, открыл замок и откинул крышку. Внутри лежал плазмоган 10 000. Невероятная удача. Уникальное оружие стоимостью в несколько сотен монет. Оно шотает гомункула с расстояния в сотню метров, и патроны не требуются. Оно работает исключительно на слезах врагов. Ладно, просто придуриваюсь. Там лежал револьвер, который заряжается слезами моего внутреннего еврея прямо сейчас. Я молча закрыл крышку, лишь взглянув коротко на описание Нокс. Без каких-либо дополнительных бонусов. Здоровенная бандура, которую я, скорее всего, не смогу использовать. Вы довольны приобретением? Весьма. Благодарю. Заберете с собой или организовать доставку? Доставьте, пожалуйста, по этому адресу. Как будет угодно. Закончив с формальностями, я попытался прямо на месте вжать кнопку выхода. Ага, еще разок обломись, Арч. Серая зона. Пришлось топать ножками. Снова через каморку с тухлятиной мимо парня, который никак не мог справиться со своими ногтями, вперед по загаженным улицам. Калейдоскоп искр. Я был раздосадован. Накидал побольше сахара в кофе и старался удержать себя в руках. Я только что спустил приличную сумму денег и теперь боялся зайти в обсервер. Револьвер точно уникальный, но даже по одному виду было ясно, что модель крайне специфическая. А где нет спроса, там нет и высоких цен. Смирившись с неизбежностью, я плюхнул свою тушку на диван и залез в планшет. «Привет, обсервер, привет, аукцион. Покажи мне, что почем. Огнестрелы, револьверы, Нокс». Я пролистал скудный список предложений, а потом залез в историю операций по этому виду оружия и облегченно выдохнул. Не так уж все и плохо. Если не торопиться, то можно попытаться продать за 30 монет. Просто покупателя придется искать немного дольше. Но за 25 смогу скинуть быстрее, и тогда все верну. Но больше никаких рулеток. Похоже, за последние две партии я исчерпал свой лимит удачи. Наконец, успокоившись, достал из деки свою колоду карт. Отсортировал, отложил мусор вроде алкоголя, медицины и даже одного мешка с песком. Откуда он здесь? Наверное, я не донес что-то до баррикад. Очистил карту. Теперь его не будет, когда я вернусь. Имповы глаза, почему Рорк пишет всякий хлам на карты? Наконец я нашел новую игрушку и всмотрелся в описание. Нокс. Тип – огнестрельное оружие. Класс – револьверы. Калибр – 3. Объем барабана – 4. Очки влияния – 6. Особенности – нет. Требования – неизвестно. А вот этого я не заметил. Третий калибр. Я вообще не знал, что такие бывают в револьверах. Там же патрон ближе к 12-му в реале. В Рорке таким с некоторых дробовиков стреляют до винтовок. Теперь понятно, почему эта дура была такая огромная. В реале из нее вряд ли бы кто стрелять смог. Но в Рорке все немного иначе. Ханты сильнее, металлы прочнее, кофе вкуснее. Но все равно у нее должны быть космические требования к силе. Даже не пытаясь открыть расширенные параметры оружия, я вернул карту в колоду. Чтобы понять, на что ствол способен, его надо тестировать. А у меня нет на это ни времени, ни желания. Зато есть форум обсервера. Я быстро нашел нужную модель и открыл там описание. Информации не так уж и много. Действительно шмаляет третьим калибром. Но из-за короткого ствола не рекомендуется использовать дробь. Разброс будет слишком большим. Только пулевые патроны. Требования, характеристики, особенности, рекомендации по использованию, отзывы игроков. Следующие 20 минут я познавал новое о своем приобретении, а когда закончил, то просто выставил Нокс на аукцион за 30, вот и вся песня. Оружие реально специфическое. Чисто гипотетически я могу его использовать, но даже прицельный выстрел с двух рук даст мне не больше 10 метров эффективной дистанции. С его весом и отдачей на большом расстоянии я просто всажу половину пуль в молоко. Для короткого боя, скажем, в замкнутом пространстве эта штука идеальна. Третий калибр в упор даже пулевыми остановит большинство тварей первой волны. Но если мы сошлись на таком расстоянии, то значит я уже где-то сильно ошибся. Либо в тактике, либо в позиционировании. Оружие используется игроками исключительно из-за низкого количества очков влияния. Даже с учетом патронов, которые, кстати, ни разу не дешевые. В сумме можно выйти с третьим калибром и неплохим запасом амуниции, уложившись очков в 9-10. А это весьма вкусно. Ладно, я успокоился. Попытался, не получилось. Скину на ауке и закуплю что-то более подходящее, когда будет информация по партии. Раз вы пока что молчат. Да и говорить особо нечего, следов-то нет. К тому же часть нашего потока еще от предыдущей ночи не отошла, а тут сразу в новую партию. На следующий день мы договорились встретиться после лекции с ними. У нас ни одно незавершенное дело, которое я бы хотел закрыть до конца этого месяца. Поэтому вечером я сидел в кафе на веранде, недалеко от того самого старинного ломбарда. Вместе с Ноксом в комплекте шли 4 патрона. Стандартная модель, без дополнительных характеристик. А также наплечная кобура с ремнями. Я привык носить стинг в ременной кобуре, но, попытавшись пристроить Нокс на другой бок, быстро понял, почему это плохая идея. Он слишком тяжелый, из-за чего мои движения становились неуклюжими. Косит влево, плюс бьет по бедру при быстром шаге. А бегать с ним было бы совсем несподручно. А вот на груди он сидел отлично и даже не особо заметен под плащом. Пристроил его под левую руку, чтобы можно было одновременно вытаскивать, убирая стинг в кобуру. Оставлять оружие в офисе я не видел смысла. Заявка на аукционе так и висит, поэтому я взял оба револьвера с собой. Мы же тут квест закрываем, мало ли что. Но тестировать оружие я не стал. 4 патрона можно скинуть, заметь кому-нибудь. А для пристрелки их явно маловато. Неми пришла почти в назначенное время. Плюс-минус 40 минут. Мы немного поболтали с ней, в основном про учебу. Обсудили кандидатов на вакантное место в команде, но я так никого и не выбрал. В Рорке наступали сумерки. Аналогично вечернему времени в реале. Это не ночь, но чуть темноты для антуража добавилось. Странная вообще эта особенность. Ночь по двое суток, потом день по месяцу. В крайних случаях, разумеется. Но все равно не понимаю этой фишки разработчиков. Допивай кофе, Неми, уже совсем скоро. Да я-то что, успею еще? А ты уверен, что все получится? Да, Джекс следил за этим местом последние дни. Следов никаких нет, но информацию он для меня записал. Через 15 минут ломбард закрывается, владелец выйдет, пройдет два квартала, зайдет в магазин, потом перейдет дорогу и зайдет в дом. А через 10 часов обратный маршрут. За последние дни ничего не менялось. Надо торопиться, а то приближение ночи может внести какие-нибудь изменения, и придется начинать заново. Окей, как скажешь. А почему не дома его подождать? Там квартирный дом. Соседи могут вызвать полицию. Не хочу получить от них бан на сутки. Как будто здесь никто нас не услышит. Меньше рисков. Да и драгоценности я хочу забрать. Они оцениваются как след. Мы допили кофе. Я сверил время с часами. Да, я купил себе карманные часы. Самые обычные на цепочке. Благо, они вообще практически ничего не стоят. Когда пришло время, мы встали и перешли улицу в сторону старинного ломбарда. Немного постояв рядом с окнами, я прислушался. Шаги. Время. С владельцем мы встретились в дверях. Тощий, сгорбленный непись в возрасте, с залысиной и крючковатым носом. Бородавка на щеке и мерзкие усики. Дизайнеры прямо намекали, что это будет отрицательный персонаж в нашей истории. «Извините, мы уже закрываемся». «Знаю», — коротко ответил я, пропуская Неми внутрь, закрывая дверь на замок. «У нас к вам пара вопросов, мистер Винкл. Ответите быстро, и мы так же быстро уйдем». Старик начал пятиться, но я подхватил его под руку и ускорил процесс, даже не пытаясь дать ему возможность развернуться. За стойкой обнаружилась дверь в подсобное помещение. Оно было завалено коробками, ящиками и всяким старьем. Нашлась и парочка кресел. В одно из них я усадил владельца, в другое села Неми. Я молча встал у нее за спиной и демонстративно упер руки в бока. В этот раз полу плаща я откинул широко. Винкл увидел сразу два револьвера и задрожал. Он сидел в углу, а я загораживал одновременный проход в основной зал и доступ к черному ходу, что вел из подсобки. «Мистер Винкл, уверяю вас, мы просто хотим поговорить», — сказала Неми успокаивающим голосом. «Тактика — хороший и злой полицейский. Самая невероятная банальщина, которая в Роркхе может сработать. Либо харизма Неми вкупе с ее статусом служителя, либо мои угрозы с двумя револьверами». Так или иначе, без ответов я уходить не собирался. «Я ничего не знаю. У меня законный бизнес, и я плачу налоги», — взвизгнул Непись. «Конечно, мистер Винкл», — продолжила Неми спокойным голосом. «Но мы здесь по другому поводу. Взгляните на это фото». «Я не знаю этих женщин». «Да, но при этом у вас на прилавке лежат драгоценности одной из них». «И что? Я их честно купил!» Старикашка посмотрел на Неми с вызовом. «Мы не сомневаемся, но мы здесь не ради вас. Мы ищем того, кто вам их продал. Поможете нам?» «Я что, должен помнить наизусть всех, кто ко мне приходит? Они у меня уже давно». «Да, но вы же ведете записи, чтобы отчитываться перед той же налоговой. Вы же сами сказали». «Да, веду. Но я не расспрашиваю людей о том, кто они и где взяли драгоценности. Это не мое дело. Я покупаю товары, продаю товар, вот и все». «Но вы подумайте». «Нечего тут думать», — взвизгнул осмелевший старик. «А давай я тебе колено прострелю», — предложил я. «Поразмышляй об этом». «Вы не посмеете». Он испуганно посмотрел на Неми, словно ища поддержки. «Понимаете, мистер Винкл», — продолжила она, — «мой друг — заблудшая душа, что ищет свет. И в других обстоятельствах он бы сделал то, о чем говорит. Но я пытаюсь ему помочь обрести свет Яра в своем сердце. Помогите и вы ему». «А я здесь при чем? Это не моя работа. Вы этим и занимаетесь. Если не уберетесь, я вызову полицию». «Ладно, Неми, мы попытались», — сказал я. «Но, видимо, здесь не работают ни твоя харизма, ни мои угрозы». «Видимо, Арч». Она посмотрела на меня и развела руками. Я взял с дивана подушку, приложил ее к дулу и прострелил обнаглевшему Непись колено.